Катерина Балукова собирала под яблоней падалицу, чтобы сварить из нее компот. Настроение у нее было хуже некуда. Но за много лет она привыкла скрывать свои чувства. Ее продуманный, уже почти готовый план срывался. И что делать дальше? Она вышла замуж молоденькой, избалованной родителями девчонкой, страстно желавшей замужества. Парни вокруг Катерины водились, и все равно в ее мыслях постоянно сидел страх. А вдруг никто не возьмет замуж? Поэтому, когда половина ее подружек обзавелась супругами, Катя Сечина поняла, что пора и ей определиться. Василий Балуков оказался вполне подходящей кандидатурой. Будущий муж Катерине виделся таким, из которого можно было бы сделать большого человека. И по ночам она строила честолюбивые планы, представляя, как будет помогать супругу в его делах. А тот, благодаря ее советам, станет богатым и значимым человеком в их городишке. То, что Катерина понятия не имела, чем предстоит заниматься ее будущему супругу, ее не смущало. Главное, она верила в свои способности. Поэтому и выбрала в мужья Ваську, человека надежного, но ей не ровню. Как-никак, сама-то она окончила приличные курсы, была дочерью учительницы и могла претендовать на лучшую партию, но лучшая партия сама могла подмять Катерину под себя, а ей с ее бойким и вспыльчивым характером ничего подобного вовсе не хотелось. Поначалу Василий казался как раз тем мужем, которого она и ждала. Простой, работящий, признающий главенство жены. Работа у него была не очень престижная, но и не ерундовая. Механику нужны и мозги, и руки. Правда, золотыми руками Господь Василия не отделил, и работник из него вышел посредственный, зато не пьющий. В городке, где жили Балуковы, данное качество ценилось едва ли не больше, чем самый высокий профессионализм. Профессионалов-то пруд пруди. Вон, под кустом валяются. Попробуй добудись. А надежных людей днем с огнем не сыщешь. Поэтому начальство Василия Балукова ценило и отпуск ему давало на все лето. Когда Катерина первый раз приехала к родителям мужа надолго, она полагала, что свекор и свекровь будут ее холить, лелеять и носить на руках, поняв, какое сокровище досталось их сыночку. Но на деле вышло иначе. Свекровь смотрела на нее, как на помеху, придиралась по пустякам и доводила Катерину до белого коленя, а свекор доводил до слез, не шуточных слез, а не пустых женских. Он сразу дал понять Катерине, что ее место в доме десятое, и вести себя она должна тише воды, ниже травы. А когда Катерина пыталась показать нрав, так осадил ее, что она с перепугу чуть было при нем и не разревелась. Сначала выслушал ее монолог, наполненный обвинениями, мол, с ней, с женой его единственного сына, тут не считаются. Потом поднял тяжелую ладонь, поднес к самому носу молодой женщины и тяжело, веско проговорил: «Если еще раз голос на меня повысишь, получишь оплеуху вот этой самой рукой. Поняла? Хочешь характерами мериться? Так тут мы не ровня. Хочешь шум поднимать? Возвращайся домой и поднимай. Но тогда больше я тебя в своем доме видеть не желаю. Так и запомни». С Катериной никто и никогда так не разговаривал. Отец был под каблуком у матери, которая пилила его целыми днями, а ее собственный молодой муж безоговорочно признавал превосходство жены. Алексей Георгиевич был первым, кто испугал ее не на шутку и заставил подчиниться себе. Поразмыслив, Катерина решила, что ссориться со свекром не стоит, себе же выйдет дороже. Дом в Игошине был крепкий, большой, и сидеть летом с родителями в их квартирке Катерина не хотела. Пришлось смириться с характером свекрови да свекра и думать, как налаживать отношения. С Галиной, матерью Василия, все решилось просто. После рождения Кирилла та переменилась, расцвела, умоляла привозить внука чаще и баловала его от души. Каждый раз после визита к ней Катерине приходилось лечить сына от диатеза, потому что любящая бабушка закармливала его сладостями. А Катя не возражала. Хорошие отношения со свекровью были важнее. Свекр тоже постепенно стал относиться к снохе по-доброму, когда та стала уступчивой, куда более дружелюбной, чем раньше. И Катерина сама не заметила, когда влюбилась в Алексея Георгиевича. На фоне всех ее знакомых парней свекор был не просто мужиком, а мужиком с большой буквы, хозяином которого ей хотелось слушаться и ублажать. Первая их связь случилась как бы невзначай, сама собой, и оба сделали вид, что ничего не произошло. Браку Катерины к тому времени было уже 5 лет, но с каждым годом муж все больше утомлял ее, раздражал, а в постели она и вовсе только терпела его, со скрываемым вздохом вспоминая темперамент и стать его отца, однако успешно притворялась нежной и ласковой, потому что очень боялась, как бы муж от неудовлетворенности не начал ходить налево, не влюбился и не запросил развода. Разводиться ей было нельзя, потому что тогда проводить время с Алексеем Георгиевичем летом она не смогла бы, а жизни без него Катерина теперь себе не представляла. И она терпела нелюбимого мужа и его скучные ласки, причем научилась делать довольный вид так удачно, что Василий ничего не подозревал. Даже гордился женой перед приятелями. И хозяйственная, и покладистая, и в постели хороша. Постепенно у Катерины и старшего Балукова выработался свой ритуал, которому оба следовали неукоснительно. Откуда взялись у свекра ключи от чужой бани, Катерина не знала и никогда не спрашивала. Но ей было понятно, что встречаться по сараям украдкой Алексею Георгиевичу не подходит. Он человек основательный, таится, будто кошка не будет, а в любом уголке своего дома всегда был риск, что на них наткнется либо кто-то из детей, либо супруги, поэтому баня Липы служила им верой и правдой уже много лет. И Катерина была всем довольна. Но постепенно в ее голове стал складываться замысел, проистекающий все из той же боязни развода с мужем. Лежа по ночам с открытыми глазами, прислушиваясь к похрапыванию мужа, Катерина представляла, как хорошо было бы, если б не существовало ни Василия, ни Галины, а были бы только они с Алексеем Георгиевичем и дети. Тогда не оказалось бы никаких препятствий к их браку, и она стала бы ему достойной женой. Собственное счастье стало казаться Катерине непрочным, слишком зависящим от мужа и свекрови. Что, если Галина узнает об их отношениях? Конечно, первым делом она раскроет глаза сыну, и тогда Кате больше не увидеть Алексея Георгиевича, да и дети подрастают. Они, страшно вспомнить, начинают иногда такие слова бросать, что кажется, будто о чем-то догадываются. Всех боятся, от всех таится. Катерина понимала, рано или поздно их со свекром отношения станут известными. И тогда же им придет конец. Вот если б не было ни мужа, ни свекрови, мысль, бывшая поначалу не более чем фантазией, начала приобретать очертания, когда Катерина прочитала в газете о случайной гибели пожилой женщины в соседнем районе. Та стала открывать крышку погреба, плохо закрепила ее, крышка упала и перебила старушке, собиравшейся спуститься по лестнице вниз, шею. Погреб у Балуковых был как раз такой, как надо, с тяжелой крышкой, которую и в самом деле одному тяжело поднять. Катерина не раз помогала Галине спускать вниз банки с соленьями, вареньями и во всех подробностях могла представить, что ей нужно будет сделать. Таким образом, первая часть плана вырисовывалась совершенно определенно. Оставался открытым вопрос с Василием. Катерина относилась к мужу, в общем-то, хорошо, и потому постаралась придумать для него смерть не страшную и быструю. Ну вот, скажем, утонул. Но Василий плавал, как выдра. В Игошинском озере мог нырять часами, и утопить его Катерине было не под силу. Сама бы раньше утонула. Тогда она обдумала случайный удар током. Но и новый вариант отпал. При профессии Василия ожидать, что он случайно сунет пальцы в розетку или схватится за оголенный провод, было бы наивно. Также не подходило падение с лестницы, поскольку Василий, несмотря на худобу, мужик крепкий и наверняка остался бы в живых, и бессмысленная смерть по пьянке, например, угорел в гараже, а Василий не пил. Отбрасывая один вариант за другим, Катерина начинала злиться на мужа, который в ее воображении никак не хотел отдать Богу душу. В конце концов, она отказалась от мысли расправиться с супругом, ласково и, по возможности, бескровно оправдывая себя тем, что по-другому он помирать не хочет, и стала придумывать новые способы убийства. В каждом из них фигурировала перерезанная шея, потому что ночной храп Василия Катерина ненавидела тихой ненавистью. Много лет муж мешал ей спать по ночам, и именно его Катерина обвиняла в том, что у нее зародились нехорошие мысли. Не храпел бы, она не мучилась бы от бессонницы, не фантазировала бы о пустом и несбыточном. Логическая цепочка ее построений была безупречной. Найти подходящую идею опять помогли средства массовой информации. В соседнем районе полтора месяца орудовала жестокая банда, наводившая страх на жителей. Трое или четверо мужчин врывались в дома, убивали спящих хозяев, быстро исчезали с небогатым уловом. Действовали они хаотично, и понять, по какому признаку выбирали грабители дома своих жертв, так и не смогли. Банда растворилась так же неожиданно, как и появилась. Одно было важным для Катерины. Они перерезали горло жертвам во сне. Но несколько раз оставили в живых и женщин, и детей, лишь заклеив им глаза черным скотчем. Отправить детей с Галиной куда-нибудь, а Алексея Георгиевича на рыбалку, обдумывала Катерина. Ворвались лихотеи ночью, заклеили мне глаза, убили Васю. Деньги надо взять заранее и сжечь. План выстраивался на глазах. Хороший план, вполне осуществимый. Нужно было лишь продумать все детали, каждую мелочь, чтобы ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Но для Катерины это было несложно. оставалось выбрать повод для свекрови, чтобы та уехала на ночь с детьми в город. Он почти нашелся, и тут в Игошине случилось первое убийство.